Рада была доброй, совершенно не злой, никогда не обижалась. Она радостно воспринимала розыгрыши Тины и ни разу на моей памяти не устроила скандала. Всегда веселая, приветливая, улыбающаяся. Она располагала к себе, обладая легким, совершенно не грузящим характером. К тому же она не жадная. Тут же предложила купить одежду мне и детям, и Рада любит собак. Я вновь поглядела в окно. Нет, такая женщина не может спокойно выстрелить в лицо мужу, а потом мирно уйти, спрятать пистолет и с легкой душой заснуть. Я встала и пошла к двери. Что ж, есть только один способ помочь Раде. Самой отыскать того, кто придумал дьявольский план. Глава 9. Вечером, когда все улеглись спать, я прихватила свое служебное удостоверение и пошла к горничной Асе. Слуги жили не в большом доме. Для них было построено нечто вроде общежития в глубине сада. Вполне комфортабельный домик с ванной, туалетом, кухонькой и небольшими комнатами. Я осторожно постучала. «Войдите!» — послышалось изнутри. Передо мной открылась скромно обставленная спальня. Ася лежала на кровати, читая книгу. Увидев меня, она быстро положила томик на тумбочку, встала и вежливо сказала: «Извините, Евлампия Андреевна, не знала, что это вы. Думала, кто-то из ребят стучится». Я машинально кинула взгляд на обложку отложенной книжки. Татьяна Полякова. «Чудо в пушистых перьях». Надо же! Мы с Асей увлекаемся одним автором. «Что-то случилось?» — продолжила горничная. «Можно сесть?» «Да, конечно», — улыбнулась девушка. «Желаете чаю? Только извините, нам не разрешают держать в комнатах продукты. Придется пойти на кухню». «К черту чай!» — отмахнулась я и достала служебное удостоверение. «Смотрите, Асенька». Горничная взяла бордовую книжечку и растерянно прочитала: «Начальник оперативно-следственного отдела». «Вы что, из милиции?» «Не совсем. Частный детектив». Ася подскочила. «Да ну! Правда?» «Абсолютная. Хочу задать вам пару вопросов. Вы не против?» «Нет», — вежливо ответила Ася. «Спрашивайте». «Давно вы работаете у Ларионовых? Живете здесь постоянно?» Девушка кивнула. «Вам не скучно? Молодая, красивая. Небось, хочется иметь свою семью, детей. А коротаете вечера в этой комнате?» Ася пожала плечами. «Я могу в свободное время ходить куда угодно. А сюда кавалера привести? Это запрещено. Очень похоже на тюрьму. Велят носить форму, запрещают есть в комнате, приглашать приятелей. Отчего вы не увольняетесь?» Ася печально улыбнулась. «У меня дома 5 человек на 28 метрах. Мое место на раскладушке в кухне, сами понимаете. Глеб Лукич очень хорошо платил. Ефим Глебович начал с того, что всем слегка повысил оклад. Семья приличная. Вам в голову не придет, какие люди встречаются. Я до Ларионовых служила у одного депутата. Фамилию называть не стану. Не хочу себе неприятностей.